Часть четвертая. Кошка и мышка. Как ужасно я себя чувствовал, впервые нарушив свою самую священную клятву, что я никогда не отниму жизнь у одного из своих сородичей. Боль, чувство пустоты и потери буквально поглотили меня, когда я полностью осознал, что за страшную работу проделали мои скимитары. Однако чувство вины быстро прошло. Нет, не потому что я оправдываю себя за свои ошибки. Просто я пришел к мысли, что моей настоящей ошибкой была сама клятва, а не то, что я нарушил ее. Когда я покидал свою родину, слова, произнесенные мною тогда, шли от моей невинности, наивной возвышенной юности, и тогда я искренне верил в них. Однако я пришел к заключению, что моя клятва была неосуществимой. Что если я иду по жизни, защищая столь ценимые мною идеалы, я не должен винить себя в поступках, направленных против моих врагов, пусть этими врагами будут и сами дроу. Проще говоря, я не могу соблюдать клятву в ситуациях, которые находятся не под моим контролем. Если бы после того, как я покинул Мензаберранзан, я никогда бы не повстречал темного эльфа в схватке, то мне никогда бы не пришлось нарушить свою клятву. Но я не пытаюсь найти оправдание своим поступкам. Однако, когда темные эльфы стали угрозой моим самым близким друзьям, как я мог, несмотря на все свои клятвы, держать свои скимитары в ножнах? Что стоит мой обет, если на кон поставлены жизни Бреннера, Вульфгара и Кэттибри? Или, если уж быть точным, жизнь любого невинного создания? Если во время своих путешествий я наткнусь на отряд дроу, напавший на поверхностных эльфов или на маленькую деревушку, я более чем уверен, что присоединюсь к схватке и буду из последних сил сражаться против агрессоров. Не сомневаюсь, что на какой-то миг я почувствую острый укол совести, но вскоре забуду о нем, как я сделал это сейчас. Следовательно, я не жалею о том, что нарушил свою клятву, хотя это причиняет мне боль, но боль я испытываю всякий раз, когда приходится убивать. Как не жалею я и о том, что дал эту клятву. Однако, если бы я попытался оставаться верным своим словам, произнесенным в годы юности, если бы сдерживал свои клинки из-за фальшивого чувства гордости, если бы из-за этого пострадало невинное существо, то боль, причиненная Дзирту Доурдену, была бы несравнимо сильнее. Есть еще кое-что, что касается моего заявления. Еще одна истина, которая, как я верю, проведет меня дальше по избранному мною жизненному пути. Я говорил, что никогда больше не убью эльфа-дроу. Я сделал это заявление, почти ничего не зная о других расах, обитающих в огромном мире, на поверхности и в подземье. Я сказал, что никогда не убью дроу. Но что же тогда насчет сверхнебли, глубинных гномов, или хафлингов, эльфов и дворфов? А людей? Мне приходилось убивать людей, когда соплеменники Вульфгара вторглись в 10 городов, чтобы защитить невиновных. Необходимо было сражаться, возможно, даже убивать врагов. И все же это никак не повлияло на мою самую священную клятву. Несмотря на тот факт, что репутация человечества гораздо безупречнее, чем у темных эльфов. По правде говоря, мысли о том, что я никогда не убью дроу лишь потому, что они и я принадлежим к одному биологическому виду, кажется мне сейчас противоестественной, по сути дела из меня простого расиста. Ценить одно живое существо превыше другого лишь из-за того, что у этого живого существа кожа такого же цвета, как и у меня, идет вразрез с моими принципами. Фальшивым ценностям, воплощенным в той дальней клятве, нет места в моем мире. В обширном мире бесчисленных телесных и культурных различий. Именно эти различия делают мои путешествия столь захватывающими. Именно они закладывают новые цвета и формы в универсальную идею красоты. Теперь я готов дать новую клятву, основанную на опыте, которую я произношу широко раскрытыми глазами. Я не подниму свои скимитары, кроме как во имя защиты. Защиты своих принципов и жизни своей и тех, кто сам не может постоять за себя. Я не буду сражаться во имя лживых обещаний, ради сокровищ королей или чтобы отомстить за свою уязвленную гордость. И в ответ всем тем отягощенным золотом, алчным наемникам, священникам и мирянам, которые считают подобную клятву нереалистичной, несбыточной и даже нелепой, я скрещиваю руки у себя на груди и с уверенностью заявляю: я гораздо богаче вас всех вместе взятых. Дзирт Доурден. Глава 15. Игра. Тихо. Изящные пальцы Вирны безостановочно вычерчивали один и тот же знак на замысловатом языке жестов дроу. Раздались щелчки заряжаемых арбалетов, чья тетива замерла в натянутом положении. Владельцы этих арбалетов, дроу, пригнулись, вглядываясь в то, что осталось от двери. За их спиной, на другом конце пещеры, раздалось легкое шипение. Это исчезла магическая стрела, освободив тем самым свою жертву, которая сползла на пол бесформенной грудой мяса. Драуг Дайнин отодвинулся от упавшего дроу, клацая своими жесткими лапами по каменному полу. «Тихо!» Джарлакс осторожно подобрался к краю разломанной двери и прислушался к звукам, доносившимся сквозь непроницаемую черноту созданных сфер. До него и донеслось легкое шарканье. Ее занес кинжал, подавая арбалетчикам сигнал быть наготове. Через мгновение из тьмы появился разведчик Джарлакса. «Они ушли», — доложил разведчик, дождавшись, пока к лидеру наемников присоединится Вирна. «Небольшой отряд. И теперь, благодаря тому, что один из них раздавлен твоей самой лучшей стеной, он стал еще меньше». Джарлакс и воин поклонились, отдавая дань уважения Вирне, которая, несмотря на столь внезапно повернувшиеся против нее обстоятельства, продолжала зловеще ухмыляться. «Что с Ифту?» — спросил Джарлакс, имея в виду того стражника, которого они оставили сторожить коридор. «Мертв», — ответил разведчик. «Распотрошен так, что на нем не осталось ни единого живого места». Вирна резко обернулась к Энтрерии. «Что тебе известно о наших врагах?» — спросила она. Убийца угрожающе посмотрел на нее, вспомнив о предупреждениях Дзирта насчет союза с его сородичами. «Дверь своим молотом разбил громадный варвар по имени Вульфгар», — уверенно произнес он. Взгляд Энтрерии скользнул по двум быстро остывшим телам, распластанным на каменном полу. «В смерти этих двоих можешь винить Кеттибри, женщину, она тоже человек». Вирна обернулась к разведчику Джарлакса и перевела то, что ей поведал Энтрери на язык дроу. «Был еще кто-нибудь, кроме этого, что под стеной?» — спросила жрица у разведчика. «Только еще один дворф», — ответил дроу. Энтрери узнал слово, которым дроу пользовались для обозначения бородатого народца. «Бреннар?» — риторически спросил он, размышляя над тем, могли ли они по чистой случайности прикончить короля мифрилового зала. «Бреннар?» — эхом отозвалась Вирна, не понимая, о ком идет речь. «Глава клана боевого топора», — пояснил Энтрери. «Спроси у него», — предложил он Вирне, указывая на разведчика и затем на свой гладко выбритый подбородок, подразумевая тем самым бороду. «Рыжие волосы». Вирна перевела, затем покачала головой. «Там было темно, разведчик не может знать этого». Энтрери мысленно выругался на себя за свою глупость. Было очевидно, что в мире теней цвета базировались на количестве тепла, выделяемого предметом, а не отражении света. «Они ушли, и нас это больше не касается», — сказала Вирна Энтрери. «Ты позволишь им так просто уйти после того, как они прикончили троих твоих воинов?» — попытался возразить Энтрери, видя, к чему может привести подобный ход мыслей. Он не был уверен, что ему нравится этот путь. «Четверых», — поправила Вирна. Ее взгляд остановился на жертве Дзирта, лежавшей подле раскрытого ската. «Ахфта отправился за твоим братом», — быстро вставил Джарлакс. «Значит, уже пятерых», — мрачно отозвалась Вирна. «Но мой брат находится ниже, и чтобы соединиться со своими друзьями, ему придется миновать нас». Она начала переговариваться с другим дроу на их родном наречии, и хотя Энтрери не был особо сведущ в этом языке, его познаний хватило на то, чтобы понять, что Вирна собирается спуститься вниз по скату, чтобы отправиться за Дзиртом в погоню. «Что насчет нашего договора?» — прервал он. Ответ Вирны был краток. «Ты получил свой поединок, мы отпускаем тебя на свободу, как и договаривались». Энтрери был рад такому ответу, поскольку он был достаточно мудр, чтобы понять, что любое чрезмерное проявление эмоций могло быстро присоединить его труп к быстро остывающим телам на полу. Но убийца не был готов так легко расстаться со своей добычей. Он отчаянно стал обшаривать местность взглядом, пытаясь найти какой-нибудь способ пересмотреть условия уже совершенной сделки. До этого момента Энтрери продумал все до мелочи, за тем исключением, что в общей суете он не сможет скользнуть вниз за Дзиртом. Оказавшись внизу, один на один, он и его заклятый враг могли бы раз и навсегда выяснить свои отношения. Теперь же возможность поединка с Дзиртом казалась весьма отдаленной перспективой, которая с каждой секундой становилась все отдаленней и отдаленней. Коварный убийца выходил с честью и из более затруднительных ситуаций, чем это. За тем исключением, осторожно напомнил о себе, что на этот раз он имел дело с темными эльфами, настоящими профессионалами в искусстве интриги. Шикнул Бреннер на Вульфгара и Каттибри, хотя весь шум исходил от Тибилдорфа Пвента, который спал глубоким сном и при этом храпел так, как это умеют делать лишь дворфы. «Мне кажется, я что-то слышал». Вульфгар прислонил острие шлема берсерка к стене, обвил рукой подбородок Пвента, закрыв ему тем самым рот, и сжал пальцами его крупный нос. Щеки Пвента несколько раз угрожающе надулись, и откуда-то совсем из другого места раздался странно скрипучий чмокающий звук. Вульфгар и Каттибри обменялись взглядами. Вульфгар даже наклонился в сторону, подозревая, что дворф издает храп из ушей. Бреннер поежился от столь неожиданного звука, но был слишком занят, чтобы оборачиваться и распекать своих спутников. Из глубины коридора вновь донесся едва различимый шаркающий звук, затем еще один гораздо ближе. И Бреннер понял, что вскоре их обнаружат. Как они смогут бежать, если и Вульфгару, и Каттибри для нормального ориентирования на местности необходим был свет факела? Раздалось еще одно шарканье совсем рядом с их небольшим укрытием. «А ну выходи, ты остроухий гоблин!» Взревел король дворфов, выпрыгивая через небольшую щель, которая осталась после того, как Вульфгар частично завалил проход плитой. Топор был высоко занесен над его головой. Как и ожидал, он увидел черный силуэт, который тут же попытался раскромсать на две половинки, но фигура оказалась гораздо проворнее и бесшумно скользнула внутрь небольшой пещерки. «Что?» Вздрогнул дворф, резко поворачиваясь вокруг своей оси и едва не падая при этом на пол. «Гвинвивар!» Раздался крик Каттибри из-за плиты. Бреннер протиснулся назад в пещерку как раз в тот момент, когда могучая пантера разинула пасть и опустила на землю драгоценную фигурку. Вместе с рукой невезучего темного эльфа, который попытался завладеть ею, когда Гвинвивар появилась в пещере. Каттибри брезгливо поморщилась и откинула ногой руку подальше от фигурки. «Как же я рад тебе, чертовка!» Признался Бреннер, и грубоватый двор действительно был рад тому, что они обрели нового, могучего союзника. Гвинвивар взревела в ответ, и от ее могучего рыка завибрировали стены туннеля на многие ярды во всех направлениях. При этом звуке Пвент лениво раскрыл свои усталые глаза. Каково же было его удивление, когда он увидел, что буквально в 3 футах от него сидит 600-фунтовая пантера. В вены вновь хлынул адреналин. И дикий берсерк, изрыгая непрекращающийся поток проклятий, начал брыкаться, пытаясь встать на ноги. Причем по неаккуратности ранив себя в голень. Он уже почти поднялся, когда Гвинвивар, очевидно разгадав его намерение, словно незначай шлепнула его лапой с убранными когтями по лицу. Шлем Пвента взял высокую ноту, вписавшись в стену, и дворф подумал, что было бы неплохо ему снова вздремнуть. Но он был берсерком, в конце концов, напомнил он себе. И по его оценке, сейчас он должен был принять участие в самой дикой битве, в которой он когда-либо участвовал. Он извлек из-под своего плаща огромную флягу и сделал нехилый глоток, после чего потряс головой, чтобы прогнать шум, при этом громко шлепая губами. Придя в себя, берсерк встал на изготовку, приготовившись к новому броску. В этот момент Вульфгар схватил его за рог на шлеме и поднял отчаянно перебирающего своими коренастыми ножками Пвента над полом. Ты чё творишь?» Протестующе рявкнул берсерк. Но даже Тибилдорф Пвент утратил свой запал горячности, когда Гвинвивар обратила на него свой взгляд и рявкнула, обнажив жемчужно-белые клыки. «Пантера — наш друг», — пояснил Вульфгар. «Кто? Это чёртова кошка?» Едва не потеряв дар речи, промямлил Пвент. «Именно так», — отрезал всякие возражения Бреннер. Затем король дворфов вернулся на свой пост, радуясь тому, что теперь рядом с ними была Гвинвивар. Ведь теперь им пригодилась бы любая помощь. На глаза Энтрери попался раненый дроу у стены, над которым склонилось еще двое. Повязки, которые они ему наложили, быстро краснели от вытекающей крови. Это был тот темный эльф, который попытался поднять статуэтку, когда Дзирт призвал пантеру. Воспоминание о Гвиневар навело убийцу на новую мысль. «Друзья Дзирта будут преследовать вас даже после того, как вы спуститесь по скату», — мрачно заметил Энтрери, вновь прервав Вирну. Жрица обернулась к нему, явно заинтересовавшись его предположением. «Не стоит недооценивать их», — продолжил Энтрери. «Я знаю их, и подобной преданности нельзя повстречать во всем подземье, не считая, конечно, преданности жриц к своей паучьей королеве», — уважительно добавил он, поскольку ему совсем не хотелось, чтобы следующим трофеем дроу стала кожа, содранная с его тела. «Сейчас ты собираешься отправиться за своим братом, но если ты поймаешь его, а затем направишься в Минзаберранзан, его верные друзья не отстанут от тебя». «Их всего несколько», — возразила Вирна. «Но они вернутся с подкреплением, особенно если дворф, погребенный под твоей стеной, был Бреннером боевой топор», — продолжил Энтрери. Вирна посмотрела на Джарлокса, ища у него подтверждение словам убийцы, но мудрый темный эльф лишь пожал плечами и покачал головой, не зная, что ответить. «И когда они вернутся, то будут готовы к встрече гораздо лучше», — продолжил Энтрери, на ходу разрабатывая новый план действий. «Возможно, с ними будут и маги, несомненно, множество жрецов, и у них будет этот смертоносный лук». Он кивнул головой на тело, распростевшееся у стены, и молот варвара. «Туннели слишком извилисты», — здраво предположила Вирна, видимо, не обращая внимания на подобные доводы. «Они не смогут отыскать наш след». Она вернулась, явно удовлетворенная своим ответом, и продолжила прерванную ранее беседу. «У них есть пантера», — повысил голос Энтрери. «Пантера? Самый близкий друг твоего братца. Гвиневар станет преследовать тебя, даже если ты упрячешь тело Дзирта в Абиссе». Вирна перевела взгляд на Джарлокса. «Что ты скажешь?» — спросила она. Джарлокс потер рукой свой острый подбородок. «Пантера была широко известна среди разведывательных отрядов, когда твой брат жил в городе», — признал он. «Наш отряд не столь уж велик, а теперь в нем стало еще на 5 воинов меньше». Вирна резко развернулась к Энтрери. «Похоже, ты хорошо знаешь образ мышления этих людей», — произнесла она с изрядной долей сарказма. «Как ты считаешь, мы должны поступить?» «Направиться по следам сбежавшего отряда», — ответил Энтрери, указывая на темноту коридора за пределами разрушенной двери. «Поймать их и прикончить прежде, чем они успеют добраться до комплекса дворфов, и позвать подмогу. А я отыщу для тебя твоего братца». Вирна бросила на него подозрительный взгляд, который определенно не понравился Энтрери. «Но ведь я получу еще одну возможность сразиться с Дзиртом», — настоял он, добавляя в свой план небольшую долю правдоподобности. «Затем мы вновь соединимся», — холодно добавила Вирна. «Разумеется». Убийца отвесил глубокий поклон и направился к скату. «И ты не пойдешь один», — решила Вирна. Она бросила взгляд на Джарлокса, и он подал знак двум воинам присоединиться к убийце. «Я работаю в одиночку», — настоял Энтрери. «Это умрешь ты в одиночку», — поправила его Вирна. «Оказавшись лицом к лицу с моим братом, я имела в виду», — добавила она мягким дразнящим тоном. Он не видел особого смысла продолжать заведомо бесполезный спор, поэтому лишь пожал плечами и жестом показал одному из темных эльфов идти вперед. Вообще-то, благодаря дроу с их врожденными способностями к левитации, спуск вниз по скату для убийцы вышел гораздо более комфортным, нежели у Дзирта. Первым в нижнем коридоре появился возглавляющий отряд темный эльф. Почти сразу же позади него проворно приземлился Энтрери, за которым опустился и второй дроу. Первый дроу смущенно покачал головой и слегка пнул ногой распростертое рядом тело. Однако Энтрери, привыкший к многочисленным ловкам Дзирта, оттолкнул темного эльфа в сторону и шлепнул мечом по трупу. Затем убийца осторожно перевернул мертвого дроу, убедившись, что это был не Дзирт, притворившийся мертвецом. Удовлетворившись, он убрал меч. «Наш враг слишком хитер», — пояснил он, и один из его спутников, понимавший язык поверхности, кивнул и перевел его слова другому дроу. «Этот «Это Акхафта», — пояснил темный эльф Энтрери. «Мертв, как верно и предполагала». Он подошел со своим товарищем Дроу к убийце. Энтрери совсем не удивился, обнаружив мертвого воина прямо у выхода из ската. Он, как никто другой в отряде Вирны, понимал, насколько опасно и эффективно мог действовать их противник. Энтрери не сомневался, что сопровождавшие его Дроу были опытными воинами. Но они не знали своего врага и поэтому имели слабые шансы отыскать и уж тем более поймать Дзирта. На взгляд Энтрери, если бы эти эльфы спустились в одиночку по скату, Дзирт вполне мог уже разобраться с ними. Энтрери улыбнулся подобной мысли, затем улыбнулся еще шире, когда понял, что эти двое не только не понимают своего врага, но и не понимают своего союзника. Его меч скользнул в сторону, пробив оба легких невезучего дроу, оказавшегося ближе к нему. Другой эльф, проявив неожиданную проворность, отскочил в сторону, держа арбалет наготове. Однако инкрустированный драгоценными камнями кинжал нашел свою цель быстрее, царапнув по руке дроу, чего хватило, чтобы стрела ушла в сторону, не причинив убийце вреда. Бесстрашный темный эльф лишь зарычал и тотчас обнажил пару острейших мечей. Энтрери не переставал удивляться тому, как легко темные эльфы управлялись с двумя клинками одинаковой длины. Он выдернул толстый кожаный пояс из штанов и, сложив его вдвое в левой руке, начал размахивать им и мечом, чтобы удержать противника на расстоянии. «Ты заодно с Дзиртом Доурданом!» — огрызнулся Дроу. «Скорее, я просто против тебя», — поправил его Энтрери. Дроу бросился вперед со скрещенными клинками, затем развел их, потом вновь свел, вынуждая Энтрери отбивать его выпады. Атака была умелой и невероятно быстрой, но Энтрери тотчас увидел, что отличало этого Дроу от Дзирта. Это был тот едва уловимый уровень мастерства, который поднимал Дзирта и, конечно же, Энтрери над остальными воинами. Двойное скрещивание было проведено просто превосходно, но на те несколько секунд, что понадобилось темному эльфу на проведение этого приема, его защита была заметно ослаблена. Как и многие другие бойцы, этот дроу был односторонним воином. Он великолепно нападал, великолепно защищался, но не мог делать оба этих дела одновременно. Это было незначительным промахом. Быстрота дроу с лихвой компенсировала подобный недостаток, и большинство воинов даже не обратили бы внимания на столь очевидную слабость. Но Энтрери не был как большинство воинов. Дроу сделал очередной выпад. Один меч был направлен точно в лицо Энтрери, и убийца успел отбить его лишь в самый последний момент. Второй меч метнулся снизу, но Энтрери, используя силу инерции своего оружия, отвел мелькнувшее острие клинка в землю. Дроу яростно наступал, выискивая любую брешь в обороне противника, но каждый раз угроза отводилась в сторону либо мечом Энтрери, либо его кожаным ремнем. И все это время убийца с готовностью отступал, выжидая подходящего момента для решающей атаки. Мечи скрестились, разошлись в стороны и вновь сошлись, направляясь в туловище Энтрери. Темный эльф вновь решил прибегнуть к своему первоначальному приему. Оборона дроу на миг ослабла, и убийца отреагировал на это с молниеносной, ужасающей скоростью. Пояс Энтрери обвился вокруг кончика меча в правой руке дроу, который в этот миг находился под вторым, и убийца рванул его влево, отводя оба клинка в сторону. Обреченный темный эльф подался назад, и оба меча легко выскользнули из захвата, но поскольку он утратил равновесие, ему было необходимо несколько мгновений, чтобы вновь твердо встать на ноги. Мелькнувший меч Энтрери не дал ему этих мгновений. Он с жадностью погрузился в открытый левый бок дроу. Раненый воин упал на спину, и Энтрери не стал преследовать его, вместо этого заняв свою обычную боевую стойку. «Ты покойник», — уверенно произнес он, наблюдая за тем, как дроу пытается встать на ноги и поднять мечи. Дроу не мог с этим спорить, как и не мог надеяться на то, что в таком состоянии ему удастся остановить неминуемую атаку убийцы. Он бросил оружие на пол и произнес: «Я сдаюсь». «Неплохо сказано», — поздравил его Энтрери и погрузил свой меч в сердце глупого темного эльфа. Затем он обтер клинок об вафе жертвы, поднял драгоценный кинжал и обвел взглядом пустой туннель, простиравшийся в обе стороны, уходя за пределы его ограниченного теплового зрения. «Видишь, дорогой Дзирт», — произнес он вслух, — «все идет, как я и планировал». Энтрери улыбнулся, поздравляя себя с тем, как ловко он разобрался со столь сложной ситуацией. «Я не забыл канализацию Калимпорта, Дзир Доурден!» Внезапно разъярившись, крикнул он. «И уж тем более не простил!» Энтри тотчас успокоился, напомнив себе, что именно ярость стала его слабым местом во время той схватки с Дзиртом в Южном городе. «Мужайся, мой дорогой друг», — тихо произнес он. «Теперь мы можем начать нашу игру, как оно и должно было быть». Дзирт вернулся к скату вскоре после того, как Энтрерий покинул это место. Когда он увидел два свежих трупа, то сразу же понял, что здесь случилось. И осознал, что это было не последствия несчастного случая. Дзирт дразнил Энтрерий в пещере наверху, отказываясь играть по правилам убийцы. Очевидно, Энтрерий предвидел такой поворот событий и заранее приготовил, а может быть, это была простая импровизация, запасной план. Теперь между ним и Дзиртом никто не стоял, они были один на один. Теперь, если поединку суждено произойти, Дзирт будет сражаться изо всех сил, зная, что победа даст ему шанс на свободу. Дзирт кивнул головой, мысленно поздравив своего противника. Но цели Дзирта были отличны от побуждений Энтрери. Главной заботой Дзирта было отыскать путь наверх, чтобы он мог воссоединиться со своими друзьями и помочь им в их борьбе. Для Дзирта Энтрери был не больше, чем частью одной большой угрозы. Однако, если ему будет суждено встретить на своем пути Энтрери, Дзир Доурден намеревался закончить эту игру. Глава 16. Сходящиеся пути. «Я недовольна», — заметила Вирна, стоя на пару с Джарлоксом подле железной стены и слежавшей под ней раздавленным телом бедного Кобла. «А ты думала, все будет так просто?» — ответил наемник. «Мы забрались в туннели укрепленного комплекса дворфов всего с 50 воинами. 5 десятков против 1000. «Ты получишь своего брата», — тут же добавил Джарлокс, не желая лишний раз испытывать терпение Вирны. «Мои воины хорошо подготовлены. Я уже отослал 3 дюжины, целый отряд Бэннер, чтобы они перекрыли единственный коридор, ведущий из самого мифрилового зала. Ни один из союзников Дзирта не пройдет по тому пути, как и не смогут сбежать его друзья. Когда дворфы пронюхают о нас, они вышлют целую армию», — мрачно произнесла Вирна. «Вот именно. Если пронюхают», — поправил ее Джарлокс. «Туннели мифрилового зала тянутся на многие мили. Нашему противнику понадобится значительное время, чтобы собрать приличные силы, возможно, даже дни. К тому времени, как дворфы смогут собраться, мы будем уже на полпути к Мензаберанзану вместе с Дзиртом». Вирна задумалась на некоторое время, обдумывая дальнейший план действий. Выбраться на верхний уровень можно было всего 2 способами. Через скат в соседней пещерке и через извилистые туннели, расположенные на некотором расстоянии к северу. Она перевела взгляд в пещеру и направилась внутрь, чтобы осмотреть скат. По пути думая, не поступила ли она слишком самонадеянно, послав за Дзиртом всего 3 воинов. На миг она подумала о том, чтобы бросить в погоню за Дзиртом все свои оставшиеся силы – дюжин дроу и драуга. «Человек отыщет его», – произнес Джарлок, словно прочитав ее мысли. «Артемис Энтрери знает нашего врага гораздо лучше нас, и он не раз сражался с Дзиртом еще на поверхности. К тому же, он до сих пор носит серьгу, так что ты сможешь следить за его успехами. А здесь, по словам моих разведчиков, у него есть всего горстка друзей Дзирта, с которыми нужно разобраться как можно скорее». «А если Дзирт ускользнет от Энтрери?» – спросила Вирна. «Здесь всего 2 пути на верхний уровень», – вновь напомнил ей Джарлокс. Вирна кивнула и, приняв какое-то решение, направилась к скату. Откуда-то из складок своего одеяния она извлекла небольшой магический жезл и, закрыв глаза, начала читать заклинание. Неторопливо Вирна проводила аккуратные линии над просветом, и из кончика жезла тянулись вязкие нити. Жрица изобразила идеальную паутину из тонких ниточек, закрыв ею весь просвет. Затем она отошла назад, чтобы рассмотреть свою работу. Опустив руку в напоясной мешочек, она извлекла оттуда щепотку пыли и, рассыпая ее над паутиной, начала читать 2-е заклинание. тотчас нити стали утолщаться и приобрели черно-серебристый оттенок. Затем лоск исчез, и магическая паутина охладилась до температуры пещеры, вследствие чего нити стали почти незаметны. «Теперь есть всего один путь наверх», — произнесла Вирна. «Эти нити не сможет перерезать ни одно оружие». «Значит, отправляемся на север», — согласился Джарлакс. «Я уже посылал нескольких своих людей, чтобы они охраняли вход в нижние туннели». «Дзирт и его друзья не должны объединиться», — приказала Вирна. «Если Дзирт когда и увидит своих друзей, то это будут всего лишь их трупы», — уверенно пообещал наемник. «В той пещере может быть еще один вход», — предположил Вульфгар. «Если бы мы могли напасть с двух сторон...» «Дзирта там уже нет», — прервал его Бреннер. Дворф прикоснулся к магическому медальону и посмотрел на пол, чувствуя, что его друг был где-то под ними. «Тогда мы убьем всех наших врагов, и твой друг сам отыщет нас», — предложил Пвент. Вульфгар, все еще державший берсерка в воздухе, легонько встряхнул его. «Я не собираюсь сражаться с Дроу», — Бреннер наградил Катебри и Вульфгара взволнованным взглядом. «По крайней мере, не так. Мы будем по возможности держаться от них как можно дальше и нападем только тогда, когда у нас не останется иного выбора». «Мы можем вернуться назад и взять с собой Дагну», — предложил Вульфгар. «А потом вычистим наши туннели от темных эльфов». Бреннер мысленно представил себе лабиринт коридоров, который ему предстояло преодолеть, чтобы добраться до комплекса дворфов. На обратный путь до мифрилового зала они могли потерять не меньше часа, и еще несколько часов им понадобилось бы, чтобы собрать силы. Те несколько часов, которых у Дзирта, скорее всего, не было. «Мы направляемся за Дзиртом», — твердо решила Катебри. «С помощью твоего медальона мы определим направление. А все остальное сделает Гвинвар. Я уверена, она отыщет Дзирта!» Бреннер знал, что Пвен согласится на любую затею, лишь бы она сулила побольше драки. Да и застывшая рядом Гвинвар тоже рвалась вперед на поиски своего хозяина. Дворф посмотрел на Вульфгара и едва не чертыхнулся, увидев его взволнованный взгляд, направленный на Катебри. Внезапно Гвинвар замерла на месте, издав низкий тихий рык. Катебри, повинуясь инстинкту, тотчас загасила едва мерцающий факел, продолжая ориентироваться в темноте по красным точкам глаз дворфов. Отряд сгрудился в кучу, и Бреннер шепотом приказал остальным дождаться у стены, пока он выглянет наружу и проверит, что же такое учуяла пантера. «Дроу», — объявил он, вернувшись. «Гвинвар была рядом с ними. Всего несколько направляются на север». «Несколько мертвых, Дроу!» Поправил его Пвент. До других донесся звук потираемых ладоней берсерка, причем этот шум изрядно заглушался другим скрипом сочленений его доспехов. «Никаких стычек», прошептал Бреннер так громко, как только осмеливался, и тут же схватил Пвента за руку. «Я думаю, что этот отряд может знать, где находится Дзирт. Они наверняка тоже ищут его, но без света у нас нет шансов проследить за ними». «А если мы зажжем факел, то стоит ждать скорой битвы», — продолжил его мысль Катебри. «Тогда скорее зажигайте этот чертов факел!» — с надеждой произнес Пвент. «Закрой свою пасть!» — ответил ему Бреннер. «Мы не спеша двинемся вперед, а ты держи факел. Нет, лучше два наготове, чтобы зажечь его при первых признаках схватки», — сказал он Вульфгару. Затем он дал Гвинвар знак вести их вперед неторопливым шагом. Едва они вышли в туннель, Пвент впихнул в руки Катебри огромную флягу. «Давай, глотни», — посоветовал он. «Это тебе поможет». Катебри вслепую ощупала предмет, убедившись, что это была всего лишь фляга. Осторожно понюхав отвратительно пахнувшую жидкость, она постаралась тут же избавиться от нее, всовывая флягу назад Пвенту. «Ты переменишь свое мнение, когда Дроу всадит тебе в бок свой отравленный дротик», — не сдавался берсерк, похлопав Катебри по заду. «С этой штукой, текущей по твоим венам, ни у одной отравы нет ни единого шанса». Напомнив себе, что Дзирт был в беде, девушка сделала приличный глоток из фляги и, поперхнувшись, пошатнулась в сторону. На какой-то миг у нее перед глазами возникло 8 глаз дворфов и 4 глаза пантеры. Но вскоре двоица перестала, и она передала флягу Бреннеру. Бреннер с радостью принял флягу из ее рук и, сделав внушительный глоток, выпустил смачную отрыжку. «Согреет твои ноги», — пояснил он, передавая пойло Вульфгару. После того, как Вульфгар исполнил ритуал распития, отряд во главе с бесшумной Гвиневар направился дальше. По направлению к последнему сторожевому посту сквозь нижние туннели мифрилового зала топало 40 дворфов в полном боевом снаряжении во главе с генералом Дагной. «Заберем направо к пещере гоблинов», — пояснил генерал своим подчиненным. «А там разделимся». Затем он отдал распоряжение страже, установил новый условный стук и оставил указания вновь прибывающим войскам, настрого запретив перемещаться в новых туннелях отрядами меньше, чем по 12 воинов. Затем решительный Дагна разместил своих воинов в колонну с собой во главе и двинулся сквозь открытую дверь. На самом деле Дагна не думал, что Бреннеру грозила хоть какая-нибудь опасность, считая, что все дело было лишь в небольшом отряде случайно забредших гоблинов или что-то в этом роде. Но генерал придерживался консервативных взглядов, предпочитая не подвергать себя и Бреннера излишнему риску, и поэтому взял воинов побольше. Приближение отряда сопровождалось топотом тяжелых сапог, звоном лязгающих доспехов, а кое-где в рядах раздавалась и военная песня. К тому же каждый третий дворф нес в руке факел. Дагна считал, что столь внушительный отряд не нуждается в скрытом перемещении и надеялся, что благодаря производимому им шуму Бреннеру и его друзьям будет проще отыскать их. Но Дагна не знал про темных эльфов. Семенящим шагом дворфы вскоре добрались до первой развилки, там, где валялась груда костей Эттина, давным-давно убитого Бреннером. Дагна кликнул боковых смотрящих и направился вперед, намереваясь по прямой добраться до пещеры, где развернулась битва с гоблинами. Однако, прежде чем они успели добраться до бокового туннеля, Дагна притормозил воинов и призвал к тишине. Затем генерал начал пересекать обширный перекресток, нервно оглядываясь по сторонам. Его воинские инстинкты, отточенные за 300-летия непрерывных схваток, подсказывали ему, что здесь было что-то не так. Волоски на задней части шеи так и трепетали в предчувствии чего-то нехорошего. Разом потухли все огни. Поначалу генерал подумал, что что-то загасило факелы, но по шуму, начавшему разрастаться за его спиной, и полагаясь на тот факт, что когда он перестроил свои глаза в тепловой спектр, вокруг по-прежнему висела тьма, он понял, что дело было куда серьезнее. «Тьма!» — крикнул один из дворфов. «Маги!» — завопил другой. Дагна слышал, как толпились его воины, слышал, как что-то просвистело совсем рядом с его ухом, и тут же последовал стон одного из его подчиненных, расположившихся сзади. Инстинктивно генерал начал отступать, и через несколько неловких шагов, оказавшись за пределами сферы тьмы, обнаружил, что его воины метались во все стороны. Вторая сфера тьмы разделила силы дворфов почти на две половины, и те, кто оказался впереди, отчаянно взывали к тем, кто остался внутри, и к тем, кто находился в задних рядах, пытаясь организовать хоть какое-то подобие строя. «Клином!» — раздался рев Дагны над суматохой, подразумевавшей построение в наиболее привычной боевой формации дворфов. «Это всего лишь заклинание тьмы, не более!» Дворф, находившийся рядом с генералом, внезапно схватился за грудь и извлек некое подобие стрелы, которую Дагна поначалу даже не заметил. Спустя мгновение дворф уже лежал на полу, храпя в полную глотку. Что-то кольнуло генерала в голень, но он не обратил на это никакого внимания и продолжал раздавать приказы, пытаясь навести порядок в своих рядах. Он отослал пятерых дворфов на правый фланг в обход сферы тьмы к входу пересекающего туннеля. «Отыщите мне этого чертова мага!» — приказал он. «И выясните, наконец, с чем мы тут имеем дело!» Нервозность Дагна лишь распаляла его ярость, и вскоре он уже навел порядок в рядах и был готов прорваться сквозь сферу тьмы, зависшего перед ним. Пятеро дворфов нырнули в боковой проход, убедившись, что там все было чисто. Они быстро обогнули сферу тьмы и направились к наклонному проему между сферой и входом в главный коридор. В тот же миг из теней выскользнули два темных силуэта и, припав на колено перед дворфами, направили на них небольшие арбалеты. Впереди идущий дворф, принявший на себя оба выстрела, все еще пытался позвать на подмогу. Он и его четверо спутников бросились на врага, не замечая, что над ними парит еще несколько темных эльфов. «Что за...» — Только и успел выдохнуть дворф, прежде чем дроу мягко приземлился подле него и разнес ему челюсть магической палицей. «Да это не дзирт!» — успел произнести другой дворф, прежде чем меч дроу аккуратно рассек его глотку. Командир отряда хотел было крикнуть отступление, но прежде чем он успел открыть рот, пол поплыл у него перед глазами и принял его в свои объятия. Это была отличная кровать для спящего дворфа, но из своего сна храброму воину никогда не суждено было больше проснуться. За считанные секунды осталось всего два дворфа. «Дроу! Дроу!» — закричали они, предупреждая остальных. Один тут же грузно плюхнулся на землю, у него из спины торчало три стрелы. Он попытался привстать на колени, но на него тут же налетело двое темных эльфов, раскромсав его на кусочки. Оставшийся дворф бросился назад к Дагне и увидел, что путь ему преграждает всего один противник. Дроу сделал выпад своим мечом, дворф принял удар и ответил встречным взмахом топора, откромсав дроу руку вместе с приличным куском кольчуги. Перепуганный до смерти дворф бросился мимо упавшего дроу и едва не влетел в правый фланг медленно движущегося клинка под предводительством Дагны. «Дроу!» — вновь крикнул очумевший дворф. В тот же миг в воздухе зависла третья сфера тьмы, соединив с собой две другие. Тьма ожила от свиста арбалетных болтов, за которыми следовали темные эльфы, обученные сражаться в кромешной тьме. Дагна понял, что в этой стычке не обойтись без жрецов, способных разобраться с магией темных эльфов, но вместо приказа на отступление он разразился основательным зевком. Что-то тяжелое ударило его в голову, и он почувствовал, что падает. Посреди всего этого хаоса, царящего в непроницаемой тьме, удержать строй было почти невозможно, и застигнутые врасплох дворфы не имели никаких шансов против почти того же количества хорошо обученных темных эльфов. Дворфы мудро рассыпались в строй, похватали своих упавших сородичей и бросились обратно по тому же пути, по которому сюда и пришли. Они отступали, но среди них не было слабаков и уж тем более трусов. Как только они покинули затемненную часть туннеля, они принялись переформировать строй. Погоня шла по пятам, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы повернуть и принять встречный бой. Но с 10 храпящими дворфами на руках, среди которых был и Дагна, они не могли надеяться уйти от передвигающихся налегке дроу. Был пущен клич, что нужны дворфы для прикрытия, и недостатков в добровольцах не наблюдалось. Спустя мгновение дворфы побежали дальше, оставив в коридоре шестерых храбрых дворфов, вызвавшихся прикрыть их отступление. «Бегите во имя нашего пропавшего короля!» — крикнул другой. Те, кто находился в задних рядах отступающего отряда, оглядывались через плечи, чтобы бросить последний взгляд на своих товарищей, пока наконец те не скрылись в сфере тьмы. «Бегите!» — раздался крик, прозвучавший из уст отступающих воинов и тех, кто прикрывал их отход. До убегающих дворфов донесся звук битвы. Темные эльфы схлестнулись с их упрямыми товарищами. Они слышали лязг стали, а стали смачные глухие удары. Затем они слышали крик раненого дроу и мрачно улыбнулись, представив себе эту картину. Больше они не оглядывались, лишь мчались вперед, мысленно клянясь себе, что каждый из них поднимет чарку запавших товарищей. Прикрывавшие их отход дворфы не нарушат ряды, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Они будут держать строй, будут удерживать врага до тех пор, пока их безжизненные тела не падут на камень. Они делали это ради своих отступающих товарищей. Это был акт самопожертвования, ведь дворф всегда был готов отдать жизнь ради другого дворфа. Если кто-либо из бегущих дворфов спотыкался, четверо других останавливались и помогали ему подняться на ноги. Если кому-то ноша оказывалась непосильной, другой охотно занимал его место. Один из молодых дворфов отделился от основной группы и начал выстукивать своим молотом по стене, подавая сигнал страже у дверей. К тому времени, как они добрались до конца туннеля, дверь была распахнута настежь. Отряд дворфов ворвался в помещение стражи, некоторые из них остались, чтобы прикрыть возможное отступление отставших воинов. Они держали дверь открытой до последней минуты, до тех пор, пока у входа не зависла сфера тьмы и не пропела арбалетная стрела, погрузившая в сон еще одного дворфа. В тот же миг туннель был перекрыт, и теперь ряды дворфов насчитывали всего 27 воинов против 40 в начале, и треть из них громко похрапывала, обозначая свой сон. «Нужно привести сюда целую армию», — предложил один из дворфов. «Главное, не забыть про жрецов», — добавил другой, поднимая безвольно обвисшую голову Дагны, чтобы придать вес своим словам. «Нам нужны жрецы, чтобы справиться с этой отравой и чертовыми сферами тьмы». Оставшиеся в сознании дворфы вскоре пришли к единому мнению и порешили, что половина из них останется со спящими и стражей, а вторая отправится в мифриловый зал за подмогой. Глава 17. Бремя дружбы. Собранными скимитарами он чувствовал себя уязвимым и часто останавливался, чтобы напомнить себе, что вел себя слишком безрассудно. Однако цена жизни его друзей гнала Дзирта вперед, и он осторожно, одна рука за другой, пробирался вверх по извилистому и предательскому скату. Много лет назад, когда он тоже был обитателем подземья, Дзирт умел левитировать и смог бы преодолеть подъем, не прибегая к излишним усилиям. Но эту способность, связанную со странными магическими излучениями низших регионов, Дзирт утратил вскоре после того, как вышел на поверхность. Он даже не представлял себе, когда спускался вниз, насколько здесь было высоко, и произнес молчаливую молитву Миллике в благодарность за то, что ему удалось выжить после падения. Он оставил за спиной уже около сотни футов. Временами путь был легок, шел почти горизонтально, временами приобретал почти вертикальный наклон. Ловко, словно самый настоящий вор, Дроу упрямо прокладывал путь наверх. Дзирту не давала покоя мысль, что же случилось с Гвиневар. Пришла ли пантера на его поспешный зов? А может быть, фигурку поднял один из Дроу, возможно, даже Джарлакс, провозгласив пантеру своей собственностью? Переставляя руку за рукой, Дзирт постепенно добрался до выхода. Отверстие не было закрыто одеялом, и снаружи царила идеальная тишина. Дзирт знал, что когда приходилось иметь дело с темными эльфами, не стоило доверять своему слуху. Он сам возглавлял разведывательные отряды Дроу, которые покрывали расстояние в 50 миль, не издав при этом ни единого звука. Дзирт представил, как с дюжины темных эльфов окружили отверстие с клыками наголо, поджидая глупого возвращения своего пленника. Но у Дзирта не было иного выбора. Ради своих друзей он должен был прогнать собственные страхи и выбраться наверх. Он протянул руку к краю и тотчас почувствовал нависшую над ним опасность. Он ничего не видел, но в разуме отчетливо звучали его воинские инстинкты, предупреждавшие об опасности. Дзирт попытался не обращать на них внимания, но невольно замедлил продвижение своей руки. Сколько раз его интуиция, возможно, даже удача, спасала ему жизнь. Чувствительные пальцы скользнули вверх по камню. Дзирт сопротивлялся своему желанию схватиться за край отверстия и выскочить наружу, столкнуться с любой опасностью, которая могла бы поджидать его там. Внезапно он остановился, почувствовав едва ощутимое прикосновение к среднему пальцу. Он не мог оторвать свою руку. Как только миновали первые мгновения паники, Дзирт понял, что столкнулся с ловушкой из нитей паутины и взял себя в руки. Он не раз видел, как пользовались подобной паутиной его соотечественники в Мензоберранзане. Первый дом города был полностью окружен паутиноподобным ограждением из неразрушимых нитей. И вот теперь, хотя он едва прикоснулся кончиком пальца, Дзирт был в ловушке. Он замер, попытаясь как можно более удобно опереться о почти вертикальную стену. Постепенно он смог достать свободной рукой до плаща и поначалу потянулся за скимитаром, но потом передумал и решил извлечь крошечную стрелу, которую он подобрал с тела одного из темных эльфов в нижнем коридоре. Внезапно в комнате наверху раздались голоса Дроу, и Дзирт вынужден был замереть. Он не мог разобрать и половины их слов, но понял, что они разговаривают о нем и о его друзьях. Кэттибри, Вульфгар и те, кто были с ними, очевидно, могли сбежать. Пантера также ушла. Дзирт услышал несколько обрывочных фраз касательно «дьявольской кошки». Обратя уверенность, Дзирт протянул руку к скимитару, думая о том, что он должен прорваться сквозь магический барьер, выбраться из ската и броситься к своим друзьям на помощь. Однако момент отчаяния был короток и длился всего лишь мгновение, пока Дзирт не понял, что раз Вирна перекрыл этот проход, то неподалеку должен быть еще один, соединяющий уровни между собой. Голоса Дроу отдалились, и Дзирт воспользовался этим, чтобы поудобнее устроиться на своем ненадежном насесте. Затем он извлек стрелу из-под плаща, потер ее о камень и тщательно обтер о плащ, чтобы удалить яд с наконечника. После чего неторопливо протянул руку к попавшему в ловушку пальцу и, прикусив губу, чтобы ненароком не вскрикнуть от боли, загнал наконечник под кожу и начал разрывать плоть. Дзирт мог лишь надеяться, что полностью избавился от яда, что он не заснет, свалившись вниз по скату. Ухватившись свободной рукой покрепче, он резко рванул вторую, оставляя на паутине кусок своей плоти. Он едва не потерял сознание от боли и чуть не свалился вниз, удержавшись лишь каким-то чудом. Тут же он обсосал свой палец и выплюнул, чтобы исключить любую возможность попадания яда в организм. 5 минут спустя он вновь спустился в нижний коридор. С обнаженными скимитарами он внимательно осмотрел местность в поисках своего заклятого врага. Он знал, что мифриловый зал был где-то на востоке, но понял, что его пленители уводили его в основном на север. Если где-то и был второй проход на верхние уровни, то он должен был располагаться за скатом, дальше к северу. Он убрал мерцающие в ножны, не желая, чтобы его свечение выдавало его, но второй скимитар оставил в руке. Пока боковых ответвлений не было, Идир был искренне рад этому, понимая, что на данном этапе, без каких-либо видимых следов, принимать решение о выборе направления было почти бессмысленно. Затем он добрался до перекрестка и мельком увидел бегущую фигуру, метнувшуюся по параллельному туннелю с правого бока. Дзирт инстинктивно понял, что это был Энтрери, который наверняка знал другой выход с этого уровня. Теперь Дзирт сам стал преследователем и направился вправо осторожными, размеренными шагами. Добравшись до параллельного туннеля, он замер, сделал глубокий вдох и выглянул из-за угла. Фигура, которая была уже далеко впереди, неожиданно вновь завернула направо. Дзирт посчитал подобную смену направления более чем подозрительной. Разве не должен был Энтрери держаться левее, как можно ближе к тому курсу, который, как он думал, должен был избрать Дзирт? Дзирт подозревал, что убийца знал, что его преследуют, и вел Дзирта в выбранное им самим место. Однако Дзирт не мог позволить своим подозрениям взять над собой верх. По крайней мере, не сейчас, когда его друзьям грозила большая опасность. Он быстро метнулся вправо, но лишь затем, чтобы вновь оказаться на перепутье. Энтрери уводил его в настоящий лабиринт из пересекающихся туннелей. Поскольку убийцы нигде не было видно, Дзирт сосредоточился на полу. К его облегчению, он был достаточно близко от своего противника и мог, хотя и с трудом, различить тепловые отпечатки ног Энтрери. Он понимал, сколь уязвим он был с опущенной головой, не зная, насколько его опередил убийца, а может, тот вообще уже был у него за спиной. Дзирт был более чем уверен, что Энтрери завел его в ту местность, чтобы сделать обходной маневр и зайти к Дзирту сзади. Он едва успевал следовать за быстро отстывающими отпечатками ног, которые постепенно вывели его в большие природные пещеры. Слабый стон впереди заставил его остановиться. Дзирт знал, что это был не Энтрери, но также он знал, что до его друзей было еще далеко. Кто же это тогда может быть? Дзирт решил довериться своему слуху и пошел на едва различимое хныканье. Сейчас он был благодарен своей тренировке в Академии Дроу, ведь именно там за годы обучения он научился определять источник звука в извилистых туннелях, славившихся своим эхом. Хныканье становилось все громче, и Дзирт понял, что его источник был как раз за поворотом. Держа один скимитар наготове и опустив руку на рукоять мерцающего, Дроу вынырнул из-за угла. Реджес! Избитый и помятый, со связанными руками и кляпом во рту, Хафлинг лежал у дальней стены пещеры. Первой мыслью Дзирта было броситься к своему раненому другу, но он заставил себя повременить и мысленно готовясь к очередной уловке Энтрери. Реджес, заметив его, бросил на него отчаянный взгляд. Дзирт тотчас узнал это выражение, которое Энтрери, будь он в маске или без нее, ни за что бы не смог скопировать. Через мгновение он был подле Хафлинга, одним взмахом скимитара перерезая его путы. «Энтрери!» Жадно хватая воздух, попытался произнести Хафлинг. «Я знаю», — спокойно произнес Дзирт. «Нет!» — отчаянно замотал головой Реджес, привлекая внимание Дроу. «Энтрери! Только что!» Он прошел здесь недалеко, как минуту назад. Закончил за него Дзирт, не желая смотреть на мучения Хафлинга. Реджес кивнул, его круглые глаза метнулись вокруг, словно он ожидал, что убийца вот-вот вернется назад и прикончит их обоих. Дзирт был больше занят осмотром многочисленных ран Хафлинга. Если рассматривать каждую из них в отдельности, то они были незначительными. Но все вместе они производили воистину ужасающее впечатление. Дзирт позволил Реджесу размять затекшие мышцы, после чего попытался поднять Хафлинга на ноги. Реджес тотчас замахал головой. От жуткого головокружения он начал валиться на пол и грохнулся бы о камень, если бы Дзирт не подхватил его. «Оставь меня», — произнес Реджес. Дроу лишь ободряюще улыбнулся и прислонил Реджеса к своему боку. «Мы вместе», — произнес он. «Я оставлю тебя не прежде, чем ты оставишь меня». К этому времени следы убийцы остыли, поэтому Дирт был вынужден идти вслепую, надеясь, что ему удастся наткнуться на какую-нибудь улику, которая поведает ему о местоположении прохода на верхний уровень. Он обнажил мерцающий и использовал его в качестве светильника, чтобы миновать всевозможные уступы, чтобы сделать переход Реджеса более комфортным. Теперь, когда округу оглашали стоны Хафлинга о том, чтобы скрывать свое присутствие, не могло быть и речи. «Я думал, он прикончит меня», — произнес наконец Реджес, когда ему удалось слегка отдышаться. «Энтрери убивает лишь тогда, когда ему это выгодно», — ответил Дзерт. «А зачем он притащил меня сюда?» — недоуменно произнес Реджес. «И почему он позволил тебе отыскать меня?» Дзирт удивленно посмотрел на своего маленького друга. «Ведь он привел тебя ко мне», — произнес Реджес. «Он...» Хафлинг споткнулся, но сильная рука Дзирта удержала его. Дзирт понимал, зачем Энтрери привел его к Реджесу. Убийца знал, что Дзирт не бросит его и обязательно возьмет с собой. Энтрери считал, что это сострадание и есть слабость Дроу. По правде говоря, скрытости больше не существовало, и теперь Дзирт вынужден был играть в эту игру кошки-мышки по правилам Энтрери, разделяя внимание на своего друга и на саму игру. Даже если Дзирту повезет, и он сможет выбраться на следующий уровень, ему вряд ли удастся соединиться со своими друзьями, прежде чем его настигнет Энтрери. Но что было более важно, так это то, что убийца вернул Реджеса, чтобы быть уверенным, что на этот раз Дзирт никуда не улизнет. Когда рядом с ним будет лежать беспомощный Реджес, у Дроу не останется иного выбора, кроме как драться в полную силу, жаждая чистой победы. В течение следующего получаса Реджес время от времени терял сознание. Дроу вполне неплохо умел ориентироваться в туннелях и был почти уверен, что двигается в правильном направлении. Они добрались до длинного, прямого туннеля, гораздо более высокого и широкого, нежели те, что им довелось пересечь ранее. Дзирт аккуратно опустил Реджеса подле стены и изучил каменный пол. Он заметил едва ощутимый наклон, поднимавшийся к югу, но тот факт, что они, путешествуя на север, слегка углублялись, нисколько не беспокоил Дроу. «Это главный туннель региона», — через некоторое время произнес он. Реджес озадаченно посмотрел на него. «Раньше здесь текла подземная река», — пояснил Дзирт. «Вероятно, она проходила гору насквозь и заканчивалась каким-нибудь водопадом на севере». «Мы спускаемся вниз?» — спросил Реджес. Дзирт кивнул. «Но если здесь и есть проход в нижние уровни мифрилового зала, то, вероятно, он расположен где-то вдоль этой тропы». «Неплохо», — раздался чей-то голос из темноты. Из бокового туннеля, всего в нескольких дюжинах футов впереди Реджеса и Дзирта, выступила худощавая фигура. При появлении убийцы руки Дзирта молниеносно метнулись под плащ, извлекая скимитары. «Ну что, я дал тебе надежду, которую ты так желал», — подразнил Энтрери. Он пробормотал какие-то слова, вероятно, приказ своему оружию, поскольку его изящный меч тотчас яростно заискрился голубовато-зеленым сиянием, осветив точеный силуэт убийцы, направляющегося к поджидающему его противнику. «Надежду, о которой ты пожалеешь», — невозмутимо ответил Дзирт. В голубоватом сиянии мелькнула белозубая улыбка Энтрери, и он довольно ответил. «Ну, давай посмотрим».